После этих слов, кровавый палач с силой ударил ногой по земле, пошла черная трещина, направленная ровно в то место, где стоял Ячень. В то же мгновение, бум, крошечные камни на земле, были похожи на скрытое оружие, они стреляли во все направления, и попадали во все в пределах радиуса 20 метров. Все здания по вокруге были заполнены отверстиями и трещинами, люди, что были ближе всего, были поражены этими камнями, в них можно было отверстие от этих камней. Они безжизненно упали на землю, на их лице было выражение шока, а глаза были широко открыты. В месте, где произошел взрыв, появилась яма глубиной в 3 метра. Ха-ха-ха, если я, кровавый палач, захочу твоей смерти, твоя жизнь закончится в то же мгновение. В следующей жизни, ты должен быть осторожным. Кровавый палач не был не очень удовлетворен слишком быстрым убийством этих учеников. Единственным его сожалением было то, что его противник был разорван на куски во время взрыва, и все его золотые банкноты и вещи были бы уничтожены из-за этого. Но кровавый палач был только немного расстроен из-за этого. Когда он думал о миллионах золотых и других сокровищах своих сокровищах, он чувствовал, что то небольшое количество уничтоженного золота не имело большого значения. Все, кто видел эту сцену, не знали, как реагировать. Кровавый палач был слишком силен. Даже практик раннего этапа сферы конденсации ци не смог выдержать и одного удара, и был просто уничтожен. К счастью, они были раньше осторожны и отошли подальше от них, в противном случае они также были бы мертвы. Кровавый палач только собирался наклониться, чтобы обыскать труп Тэн Юйлуна. Краем глаза он заметил приближающуюся точку. Мгновение спустя около него появился Ячень в белых одеждах. Окровавленная стрела прошла через шею и потеряла импульс только спустя 3 метра. «Ты не умер». Каждое слово кровавого палача выходило с трудом, из отверстия в его шее вытекало много крови. Стоя в 5 шагах позади кровавого палача, Ячень положил свой меч обратно в ножны и сказал: «Мне нужно было сказать тебе еще несколько слов». Но, к сожалению, он с иронией посмотрел на эту ситуацию. Его голова медленно наклонилась и упала с шеи, а затем его рухнуло и его тело, и кровь омыла пол. Обернувшись, Ячень слегка покачал головой. Даже в честной борьбе, чтобы убить кровавого палача, ему понадобилось бы по крайней мере 3 хода. Хотя его уровень культивации был даже выше Цуишимин, даже 2 Цуишимина не сравнилось бы с ним. Тем не менее, кровавый палач недооценил его в самом начале, иначе, даже Ячень не смог бы нанести ему удар, он бы его заблокировал истинной ци. Ячень уже и забыл, что после тренировки призрачных шагов журавля его скорость достигла нечеловеческого уровня. Теперь он чувствовал, что кровавый палач не успел бы даже накопить истинную ци, чтобы заблокировать его удар, даже в честном бою. Кровавый палач был осторожным всю свою жизнь, но в конце концов он потерял свою жизнь из-за невнимательности. Конечно, независимо от того, насколько он был осторожен, если бы Ячень решил убить его, его жизнь не была бы сохранена. Это было абсолютное преимущество силы практика. Все, кто остался наблюдать, были в шоке, оставаясь на месте, их рты были широко открыты. Все, что они успели увидеть, это как Ячень вытащил свой меч, и в следующий момент голова кровавого палача упала. Они не имели ни малейшего представления о том, что произошло в этот момент. Достав меч, упала голова. Как просто это было, какой навык это был. Он был как те убийцы, что действовали без промахов, один удар, один труп. «Этот парень очень страшен», — сказал тихо один из них. Другой парень сказал: «Он напомнил мне молодого мастера Северного Снега, они оба очень молоды и смертельно опасны. Тем не менее, если он хочет достичь уровня молодой мастер Северного Снега, он должен будет превзойти кого-то еще в первую очередь». «Кто это? Кто еще?» Третий ученик Северной Снежной Секты, Линь Ци. Несмотря на то, что его уровень культивации не представлял из себя ничего особенного, ему всегда удавалось делать такие вещи, какие нормальные люди не могли, как избиение у Ваньшаня всего за 10 ударов мечей, или разрез водопада одним движением, или убийство пылающей птицы только с помощью своей гнетущей ауры. Лидер Северной Снежной Секты даже сказал, что у него лучшая возможность в бою на саблях среди всех учеников. Даже не молодой мастер Северного Снега не получал такой комплимент. Вы шутите? Даже мечник, достигший сферы формирования ядра, может быть не в состоянии ощутить намерения сабли. Чрезвычайно редко кто-то может это почувствовать. Во всей стране Небесного Ветра только глава Северной Снежной Секты, как известно, способен это сделать. какая культивация у тебя и какая у главы Северной Снежной Секты. Может быть, он не прав, кроме того, он же сказал скорее всего, а не безусловно. Это правда. Но уровень культивации этого парня слишком низок по сравнению с Лин Ци. Если он хочет конкурировать с Лин Ци, то у него долгий путь. Люди продолжали обсуждать и выражать свое мнение. Но Ечень не слышал все те сплетни, все его внимание было сосредоточено на кровавом палаче. В качестве разыскиваемого человека для наемной миссии, он должен иметь много денег. По крайней мере, 1000 серебра, возможно даже 10 000 серебряных, что также есть дополнительное вознаграждение, которое искали те ученики. Если бы ему повезло, он мог бы стать миллионером за одну ночь. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 64. Глава 64. Секта злой крови. Обыскивая тело кровавого палача, Ечень не нашел ничего ценного, только несколько сотен золотых и серебряных. Неужели у меня такая плохая удача? Нет, подождите, этот кровавый палач упоминал ранее, что он получил огромное состояние от всех тех учеников, которых убил. Он также сказал, что он оставит страну небесного ветра и уйдет в другую. Невозможно, чтобы у него была только эта небольшая сумма денег. У него должно быть больше. Не веря, что у него плохая удача, Ечень выпустил свою силу души и обыскал кровавого палача еще тщательней. Вскоре после, глаза Еченя оживились, когда его руки коснулись пояса кровавого палача. Существовало что-то, спрятанное в резинку, что-то похожее на кольцо. Когда его сила души вступила в контакт с ним, он ощутил духовные колебания. Кольцо хранения, неудивительно. Еченю пришлось признать, он был очень впечатлен кровавым палачом. Хранить все свои сокровища в кольце хранения и спрятать его за пояс. Если бы не его мощная сила души, он бы, скорее всего, не заметил его и, вероятно, потерял бы возможность разбогатеть. В округе стояло множество людей, они наблюдали за этой сценой. Ечень собрал свою истинную ци на кончике пальца и незаметно разрезал резинку кровавого палача и достал кольцо хранения. Он положил его в свое собственное кольцо хранения, даже не проверяя его содержимое. Что касается вещей Тэн Юньлуна, Ечень решил их не брать. Он чувствовал, что было бы хлопотно, если бы секта Фиолетового Солнца пыталась выяснить, кто был ответственный за смерть Тэн Юньлуна, и вполне могла обвинить его за то, что у него есть его вещи. Закончив с обыском тела кровавого палача, Ечень осмотрел голову кровавого палача. Лицо его было чрезвычайно ужасающим. У него были бесчисленные порезы, покрывающие все его лицо. Только его глаза были широко открыты, и они смотрели прямо на Еченя. Он покачал головой. Ечень вынул черную ткань из своего кольца хранения. Он протянул руку к голове и, используя истинную ци, перенес ее на черную ткань. Затем он завернул голову и завязал узел поверх него. Сквозь ткань виднелись только небольшие контуры. Нельзя было понять, что в свертке голова. Это было необходимо, чтобы Ечень мог доказать, что он лично убил кровавого палача и получить награду. «Молодой воин, вы не можете просто уйти и оставить все как есть. Мой ресторан был разрушен, и все эти клиенты потеряли свои жизни. Что я теперь должен делать?» Владелец ресторана, что выглядел лет на 50, выбежал и крикнул ему. Он знал, что Ечень был учеником из секты, и вряд ли убил бы невиновного человека. Ечень нахмурился. Ресторан был разрушен кровавым палачом и Тэн Юньлуном, и эти клиенты были убиты волной от их боя, и они уже не могли взять на себя ответственность за то, что произошло. И теперь, когда кровавый палач был мертв, и после того, как он получил его имущество, Ечень чувствовал, что было бы неправильно, если бы он не сделал ничего для владельца ресторана. Подумав об этом, Ечень вынул две золотые банкноты, которые стоили по 10 000 серебряных каждый, и сказал: «Вот 20 000 серебряных, этого будет достаточно для того, чтобы отремонтировать ваш ресторан и похоронить тех, кто потерял свою жизнь. Но помните, что только 1000 серебра из этого принадлежит вам. Если вы решитесь взять больше, чем вам принадлежит, вы будете следующим, кто умрет». Город Черного Камня был расположен в середине долины. Все здания здесь были старые и обветшалые, так что один ресторан стоил не более 1000 серебряных. Тем не менее, было труднее назвать цену за чью-то жизнь. Если кто-то богат, они могут стоить больше, чем тысячи серебра, а если человек принадлежал к известной семье, то они были бы гораздо более ценными, все зависело от удачи. Согласно закону страны Небесного Ветра, за каждого простого человека, что потерял свою жизнь в результате несчастного случая, его семья будет компенсирована 500 серебряных, которых, вероятно, будет достаточно для их семьи, чтобы жить комфортно в течение 10 лет. Когда Ячень дал 20 тысяч серебряных золотом, 1000 серебряных предназначалось владельцу ресторана, остальные 19 тысяч должны были компенсировать смерти 38 человек, хотя смертей было на самом деле меньше. Возможно, это несчастье быть бедным, но большинство людей, что потеряли членов семью, предпочли бы серебро, чем увидеть, что он вернулся живым. Потому что, по крайней мере, это могло застраховать свою жизнь в течение следующих 10 лет, у них даже будут деньги для свадьбы детей и, возможно, даже на ремонт их дома. Владелец ресторана кивал, словно цыпленок, что ел рис с земли. «Молодой воин, вам не придется беспокоиться. Тут присутствует много свидетелей, как бы я посмел взять больше, чем я заслуживаю. Я надеюсь на это», — согласился Ячень. После того, как он передал золото, Ячень как раз собирался уходить, когда все окружающие наемники подошли к нему. «Молодой воин, ты сделал доброе дело. Кровавый палач убил бесчисленное количество людей. Существовало много людей, что хотели убить его, но в конечном итоге он был убит тобой. Теперь, когда он наконец-то мертв, вероятно, будет много людей, которые захотят поблагодарить тебя». Ячень не мог просто отбросить их в сторону, он сказал: «Вы, ребята, мне льстите. Всегда есть справедливость. Если бы я не убил его сегодня, то кто-то другой сделал бы это позже. Я восхищаюсь тобой очень, молодой воин. Интересно, как тебя зовут?» Ячень знал, что репутация создается во время путешествий по миру. Иногда даже если вы не были заинтересованы в этом, другие люди будут уважать вас за ваши дела. В конце концов, не было бы никакого способа избежать этого. Так, Ячень подумал, что он может просто принять это, и ответил: «Я Ячень, ученик внутреннего двора секты Текущего Облака. Молодой воин Е, я Сюйшань Два Лезвия, Смертельная Дуга Солнца, Рухой, Люван Железная Нога». Внезапно, все наемники стали выкрикивали свои имена. Поскольку их имена уже умели какую-то репутацию в этой области, они чувствовали, что если бы они могли быть в хороших отношениях с внутренним учеником секты Текущего Облака, то их репутация могла сильно увеличиться, и их стали бы больше уважать. Эта ситуация заставила Ячня улыбнуться. Он знал, что слава не всегда хорошая вещь, она иногда привлекала также неприятности. К тому времени, как он ушел от всех этих людей, уже была вторая половина дня. Ячень сел на темно-коричневую лошадь, а затем направился в обратную сторону. На улице, которая была в значительной степени пуста, Ячень вынул кольцо кровавого палача и ввел в него свое сознание. Дин. Волна ци распространилась, и Ячень мог увидеть пространство внутри кольца хранения. Пространство внутри было около 3 квадратных метра, что было эквивалентно размеру маленькой комнаты, и она была заполнена золотом и серебром. Золотой свет излучал все вокруг, казалось, он становился все ярче. Было около 10 тысяч золотых и 30 серебряных медалей на полу, а также куча золотых слитков на сумму около 60 тысяч прямо рядом с ними. Было более 10 тысяч золота в целом, что эквивалентно нескольким миллионам серебряных. Это было определенно огромное состояние. Хотя отец Ячня был лидером клана, даже у него было всего около 10 тысяч серебряных. Несмотря на то, что он не должен был тратить свои собственные деньги, как лидер клана, но этого было достаточно, чтобы понять, что эта сумма денег была большой даже для лидера клана. Помимо денег и обычных вещей, там было несколько руководств, размещенных на небольшой книжной полке в углу. Сердце Ячня ёкнуло, когда он вынул руководство, размещенное на верхней полке, из кольца хранения. На обложке руководства были 4 огромные кровавые буквы, «Основы убийства кровавой ладонью». Он открыл руководство. «Основы убийства кровавой ладонью», техника высшего ранга, 7-й ранг страны Цзуньмэнь, эксклюзивное боевое искусство секты злой крови. Для обучения данной техники необходимо поглощать редкую кровавую ци из природы. Чем больше накопление, тем сильнее его мощь. После полного освоения, Практик может с легкостью уничтожить защиту истинной ЦИ и убить противника того же уровня. Как оказалось, боевое искусство, которое было седьмого ранга, принадлежало школе злой крови. У Еченя были некоторые опасения на этот счет. Секта злой крови является одной из лучших сект страны Цзуньмэнь. Ее рейтинг выше Изумрудной долины. Это чрезвычайно жестокая секта, ее ученики также известны как самые беспощадные и опасные. Интересно, как эта техника оказалась в руках кровавого палача. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 65. Глава 65. Призрак, сидя на своей лошади, Ечень покачал головой. Наконец он убрал технику кровавой ладони. Изучать это искусство опасно. Секты всегда боялись, что их техники украдут и будут доступны каждому. Хотя это не имеет прямого отношения ко мне, все же это может принести мне неприятности. Если они узнают, что я начал практику этой техники, они и вовсе могут разрушить мою культивацию. Моя сила слишком слаба, на фоне таких гегемонов, как секта злой крови. Так как основа убийства кровавой ладонью была техникой высокого ранга смертного яруса, Ечень не хотел рисковать ради него своей жизнью. Ечень продолжил изучать содержание кольца хранения и вынул следующую книгу с полки. Когда он держал его в руке, он обнаружил, что это было секретное руководство. Взрыв земли, техника высшего ранга смертного яруса. Воин собирает истинную ци в ногах. Когда истинная ци выпускается в виде особой волны, это производит взрыв. Секретный навык имеет три этапа. Первый этап мастерства позволяет вызвать взрыв с помощью истинной ци. Второй этап позволяет проникнуть его истинной ци в землю, и позже он может быть точно взорван, когда это нужно. Третий этап позволяет его истинную ци отправлять под землей на большие расстояния, а затем он может взорвать дистанционно. Но потребление истинной ци очень высоко для того, чтобы сделать это. Ечень был удивлен. После того, как он прочитал руководство, Ечень понял, что кровавый палач был только на первом этапе. Даже если это и повысило силу его атаки, если противник был быстрый и достаточно чувствителен, он мог легко избежать нападения. Тем не менее, второй этап будет намного сложнее, чтобы от него защититься, так как истинная ци будет скрыта в земле. Если его использован, чтобы атаковать врага, когда он был в его наиболее уязвимом состоянии, это могло даже можно убить противника, если его уровень культивации был тот же самый. Третий этап, можно было бы сказать, был чрезвычайно мощным, можно было бы скрыть свою истинную ци под землей в течение длительного времени, и можно даже отправить ее на большом расстоянии, прежде чем взорвать ее в нужный момент. Ечень был рад, что кровавый палач не изучил третий этап. В противном случае, даже если бы ему удалось убить кровавого палача, он сам был бы тяжело ранен. Эта мысль ужасала его. На самом деле, он чувствовал, что если бы не было его чрезвычайно мощной силы души и высокой скорости, он не был бы в состоянии полностью уйти от кровавого палача. Конечно, обучение секретным навыкам было в несколько раз сложнее, чем обучение простыми боевыми навыками равного ранга. Тренировка техники взрыва земли не была бы легче, чем обучение техники низкого ранга смертного яруса. Человек с низким уровнем понимания, вероятно, не сможет достичь третьего этапа, даже если он будет тренировался в течение 10 лет. Теперь у него появилась секретная техника, Ечень не хотел упустить эту прекрасную возможность. Он решил изучить ее и сделать одним из своих козырей. Наконец, было третье и последнее руководство. Чары сокрытия ци, вспомогательная техника низкого ранга земного яруса, состоит из двух этапов. Первый этап позволяет изменить вибрации истинной ци и скрыть свою культивацию на один уровень, только для практиков сферы конденсации ци. Второй этап для сокрытия культивации на один уровень практиков сферы формирования ядра. После того, как культивация практика станет выше, техника станет неэффективна. После того, как он пробежался глазами по руководству, Ечень получил более глубокое понимание этой техники. Я не должен недооценивать чары сокрытия ци, только потому, что она имеет только два этапа. Очень часто встречаются противники одного и того же уровня культивации. Если мы оба будем на первом этапе, то до тех пор, пока моя культивация будет немного выше, чем у противника, я буду в порядке, поскольку противник не сможет увидеть мой истинный уровень культивации. Однако, наоборот, если уровень культивации противника будет выше, чем у меня, то мой истинный уровень культивации будет легко раскрыт. Какая великая техника! Я могу использовать ее, пока не достигну сферы формирования ядра. Ячень был очень рад, что смог найти этот навык. Он чувствовал, что это увеличит его шансы на выживание, если он изучит его. Что же касается тех, кто тренировали умение проницательность ЦИ, он решил игнорировать этот момент сейчас. Он чувствовал, что шансы, что встретится кто-то, кто знал этот навык, были слишком малы. Если одна из сект не решится передать эту технику кому-либо, но, чтобы сделать это, они должны были иметь секретное руководство взамен. Опять же, даже если Ячень встретит кого-то в будущем, он был уверен, что полностью освоит чары сокрытия ЦИ. Даже если противник изучит технику проницательности ЦИ, у него был только 50-процентный шанс раскрыть уровень культивации Ячня. Темно-коричневая лошадь ускорилась. В мгновение ока он уже преодолел расстояние 10 метров. Картины по обе стороны дороги быстро сменялись, размываясь в пятно. Была беззвездная ночь, только полумесяц и густые облака, что покрывали половину неба, двигались медленно. Похоже, что собирается дождь, мне нужно найти ночлег. Ячень, находясь на лошади, подумал про себя. Стук лошадиных копыт на темной улице был слышен издалека. Он планировал путешествовать всю ночь, чтобы мог прибыть в секту текущего к вечеру следующего дня, но теперь это было невозможным. Он ехал какое-то время, пока он не увидел несколько световых точек, видных на расстоянии. Это была деревня. Деревня не была большой. В тусклом свете луны Ячень собрал истинную ци в глазах, что позволило ему легко увидеть дома, в которых виднелись огни, а также определить, какие из домов были большими. Вскоре после того, как он прибыл к воротам деревни, Ячень спрыгнул с коня и пошел пешком, держа поводья. От стука лошадиных копыт уже проснулись несколько человек. Во многих домах появились огни. Разговоры людей становились громче и громче. Они пытались узнать, кто приехал и зачем. Открылись двери, что были ближе всего к Ячню, и группа людей вырвалась из них. «Кто ты? Что ты делаешь в деревне Желтого Камня? Не смей делать что-либо, мы не боимся тебя». Ячень заставил себя улыбнуться. Внезапно он ударил по земле, оставив в ней массивную дыру. «Я здесь только на ночь, ищу место для сна. Я уйду завтра утром. С моей силой, я мог бы сделать с вами все что угодно, если бы хотел. Вы на самом деле здесь только для ночлега?» Глава группы, что был без рубашки, держа кирку в руке, посмотрел на дыру в земле и осторожно спросил. Ячень кивнул. «Я похож на разбойника?» «Не очень». Человек изучал Ячня. Он видел, что Ячень был одет в белый халат, который был сделан из качественной ткани. Даже небольшой кусок позволит ему жить в течение месяца. Он также заметил большой меч, висящий на талии Ячня, и то, как молод он был. С его чистым видом и невинной внешностью, никто не посчитает, что Ячень разбойник. Когда он выдохнул воздух, человек крикнул толпе: «Ладно, все вы можете идти домой. Этот молодой человек не разбойник». Услышав его, большинство людей развернулись и пошли обратно, только небольшое количество людей остались наблюдать. Человек сказал Ячню: «У меня есть свободная комната в доме, так что вы могли бы остаться на ночь у меня. Что касается платы за...» Ячень вынул кусок серебра и бросил в руки человека. «Достаточно ли этого?» «Хватит, Чуньхуа, торопись, приберись в гостевой комнате». Лицо человека улыбалось, когда он крикнул жене, которая была в доме. Ячень огляделся и понял, что ни один из домов не имел двора. Он сказал: «Где я могу оставить свою лошадь?» «Лошадь? Правильно, есть большое сломанное дерево за моим домом, вы можете оставить ее там». Человек посмотрел на темно-коричневую лошадь, а затем указал назад. «Хорошо». Ячень развернул свою лошадь и пошел в ту сторону. «Как и ты сказал, там действительно было огромное дерево, нужно было по крайней мере два человека, чтобы обхватить его». Но Ячень не заметил его, когда он находился в передней части дома. Привязав поводья, Ячень вынул огромную кучу трав из своего кольца хранения и сказал темно-коричневой лошади: «Хорошо, отдохни сегодня вечером, нам придется долго путешествовать завтра». Лошадь шумно согласилась. Темно-коричневая лошадь выпустила два столба воздуха из носа, а затем начала есть траву. Ячень собирался уходить, когда он ощутил, что что-то изменилось далеко в небе. Непроизвольно он вдохнул полную грудь холодного воздуха. Это призрак, или, данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 66. Глава 66. Пять призраков и гроб. Под туманным небом группа темных теней пролетела мимо облаков. Когда они подошли чуть ближе, Ячень, наконец, смог увидеть их реальные формы. Пять призраков, держась за гроб, летели в бесконечной темной ночи. Нормальный человек бы упал в обморок, увидев это, полагая, что они были там, чтобы забрать его душу и забрать ее в самые глубокие части ада. Однако Ячень был мастером боевых искусств, который решал закалял себя для подготовки. Как он мог бояться таких тривиальных вещей? Он чувствовал, что пять человеческих фигур не были призраками, а скорее воинами, освоившими какой-то особый вид боевого искусства, что позволило им путешествовать без материальной формы. Практики сферы формирования ядра – это, должно быть, они. На основании непонятных колебаний ци он понял, что их уровень культивации должен быть, вероятно, выше, чем у главы секты текущего облака, может быть, чуть-чуть ниже, чем уровень культивации Лосинли. Сила души Еченя была чрезвычайно мощной, он мог просто взглянуть на кого-то и получить представление об уровне их культивации. Если он не смог определить уровень культивации, он делал грубую оценку, сравнивая их вибрацию ци с людьми, которых он встречал ранее. Именно поэтому он решил попробовать и ощутить уровень культивации этих белых туманных созданий, сравнивая их с людьми, которых он встречал ранее, так как был не в состоянии определить ее напрямую. Ячень почувствовал холодный пот, всплывающий по его спине. Он не мог не задаваться вопросом, что, черт возьми, в этом гробу, человек, или просто труп? Никоим образом, пять воинов, несущие лишь труп, вы шутите? Есть только одно объяснение, это должен быть человек, с уровнем культивации не ниже сферы формирования ядра, культиватор сферы астральной границы. Ячень облизнул сухие губы, он не смел двигаться ни на дюйм. Практики сферы астральной границы в стране небесного ветра не появлялись на протяжении очень долгого времени. Самые сильные культиваторы этого времени, несомненно, были лидеры пяти сект. Глава Изумрудного дворца, Северной снежной секты, секты Фиолетового солнца, секты Лоцзунной, секты Текущего облака. Все они были на пике сферы формирования ядра и были известны как самые сильные культиваторы. Они редко сталкивались с врагами, что могли бы соперничать с их силой. Но это было только при условии, что они не сталкивались с практиками сферы астральной границы, в противном случае даже они были бы бессильны. Внезапно темные тучи покрыли все небо. Эти пять фигур продолжали лететь под темными облаками, излучая ужасающую ауру, а их белые одежды трепыхались позади них из-за ветра. Они выглядели так же, как призраки, или, скорее, как жнецы. После того, как они пролетели по небу, пять призраков и гроб с телом полностью исчезли вдали, оставив только темные облака позади себя, казалось бы, нереальные. Ячень вытер пот со лба, в то же время немного испугавшись. «Молодой воин, что ты до сих пор делаешь снаружи? Твоя комната готова», — человек сказал Яченю через окно, так как он был уже внутри дома. «Хорошо». Позаботившись о темно-коричневой лошади, Ячень повернулся, чтобы уйти. Гостевая комната была небольшой, там была кровать, стол и стул, была также масляная лампа на стене. Она испускала блестящий оранжевый свет, едва освещая комнату. «Хорошо, отдыхайте. Зовите, если вам что-нибудь понадобится, я, безусловно, выполню ваши пожелания». Человек стоял у двери, не в силах скрыть свою радость. Он все еще думает о пяти серебряных кусках. Пять серебряных кусков достаточно для его семьи, чтобы жить очень хорошо в течение 3 месяцев, вместо того, чтобы просто выживать. Ячень думал об этом и сказал: «Поздно вечером может пойти дождь. Найдите людей и постройте навес для моей лошади. Вот 10 серебряных, отдайте тем, кто готов поработать». Закончив говорить, Ячень передал еще 2 слитка серебристых. «Ладно, ладно, я пойду попрошу их, только дураки откажутся от этого». Глаза мужчины сверкали, словно алмазы, он взял серебро с большим уважением. Ячень подождал, пока человек не ушел, он махнул рукой в воздухе, и дверь закрылась сама. Сидя на кровати, Скрестив ноги, Ячень вынул два камня духа низшего ранга из своего кольца хранения, а затем начал свою ежедневную практику с истинной ци. В последние 5 дней, хотя Ячень регулярно тренировался и работал над собой, но он посвящал этому не все время. Когда кто-то полностью отдавался практике, он не отвлекался ни на что. Они избавлялись от всего, что мешало их обучению. Ячень обычно не практиковался с полной серьезностью, так как его скорость и так была уже довольно высокой, и он мог поглотить юань ци одновременно из 2 камней духа, из-за его сильного тела. Но, после того, чему он был свидетелем сегодня, он стал весьма тревожен. Его инстинкт говорил ему, что что-то важное должно произойти в обозримом будущем, что может повлиять на всю страну Небесного Ветра, или, возможно, даже соседние страны. Даже если он просто думал слишком много, всегда было хорошо быть готовым, а не игнорировать такие предупреждения, потому что последний всегда оказывался мертвым. Он призвал свою истинную ци, чтобы завершить полный круг в своем теле, один круг за другим. Поздно ночью, треск, 2 камня духа низшего ранга в его руках треснули. Когда он медленно открыл глаза, Ячень медленно выдохнул, его ци, выпущенная как стрела, попала в противоположную стену. От удара, крошечные камни начали падать вниз от стены. Обычно культиваторы используют камни духа низшего ранга раз в 5 дней, я использую 2 в течение 4 дней, что составляет около 2,5 раза быстрее, чем у других. Мое качество истинной ци улучшилось, что означает, что требуется больше юань ци для дальнейшего прогресса. Отбросив треснувшие камни духа, Ячень чувствовал себя благодарным предыдущему владельцу кольца. Если бы не было этих 10 000 камней духа низшего ранга, он никогда бы не смог поглощать юань ци без ограничений. 2 низших камня духа, раз в 4 дня, что означало 20 камней за 40 дней, 200 камней за 400 дней, и его аппетит будет продолжать расти вместе с уровнем его совершенствования. Нормальные люди никогда не были в состоянии позволить себе такое количество. Конечно, семья Е могла себе такое позволить, но они должны были бы объяснить многие вещи. Прежде всего, он должен был бы объяснить, почему он использовал все камни души в 2 раза быстрее, чем другие. Для этого потребуется показать его заклятие безупречного нефритового тела, что было последним, что Ячень хотел сейчас сделать. Ночь продолжалась, луна была закрыта темными облаками. Ячень, даже не сняв одежду, просто лег спать, но он заснул не полностью, оставаясь в полусознании. Той же ночью, как Ячень и ожидал, пошел сильный дождь. Из-за звука дождя, другие звуки не были слышны. Дождь смывал всю грязь с земли. Дождь продолжался до утра следующего дня. Ячень не мог отказать в просьбе того человека и его жены переждать дождь. Поэтому он отказался от своих планов уйти этим утром и сел позавтракать с ними. У них была дочь, которой было 3 года, у нее были большие глаза, которые были полны духа. Она ела из своей маленькой миски, не заботясь ни о ком другом. Когда она говорила, ее голос звучал очень невинным и милым, который был тоже причиной, почему Ячень остался на завтрак. После завтрака Ячень дал девочке нефрит, настолько она была милой. Для него они ничего не стоили, так как для практики он покупал 100 таких нефритов, и еще несколько осталось, что стоили 30 серебряных каждый. Он не заботился о деньгах, так как он прекрасно подходил в качестве подарка. Маленькая девочка поблагодарила его, Ячень улыбнулся и вышел из дома. У ворот деревни Ячень вскочил на коня и исчез вдалеке. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 67. Глава 67. Трагедия павшей секты. Солнце уже опускалось за горизонт. Красивый закат с розовым оттенком освещал всю гору ветра. Выйдя из конюшни в нижней части горы, Ячень собрал свою одежду и пошел на гору, вместе с другими внутренними учениками, которые тоже недавно вернулись со своей миссии. По пути вверх все разговорились. «Брат Мю, я слышал, что ты взял миссию белого ранга 4 звезд. Это очень впечатляет. Брат Фан, вы мне слишком льстите. Я взял самую легкую миссию, я был слишком напуган, чтобы взять более сложную, в отличие от этого Чжан Хаожэня. Чжан Хаожэнь просто псих. Он выбрал в качестве своей первой миссии миссию белого ранга 3 звезд. Второй была миссия белого ранга 4 звезд. В третий раз он в самом деле выбрал миссию белого ранга 5 звезд. Удивлюсь, как он вообще вернулся живым. Было довольно трудно. Несмотря на то, что он гений, который может сражаться наравне против практиков с уровнем культивации выше, чем его собственный, он не сможет повторить это, если встретит другого гения с более высоким уровнем культивации. Даже воин среднего этапа сферы конденсации Ци должен быть очень осторожным, когда дело доходит до миссии белого ранга 5 звезд. Если он не будет осторожен, он может даже потерять свою жизнь. В прошлом году брат Юань потерял свою жизнь на такой миссии. Верно, Чжан Хаожэнь, вероятно, в опасном положении. Но, если бы он мог сделать это, он стал бы непреодолимым. Моменты, где вы рискуете жизнью и боритесь за нее, очень трудно пережить. Но, как только вы пройдете через такие ситуации, ваша сила духа будет быстро расти. С другой стороны, Ечень был глубоко в своих собственных мыслях. Он не мог поверить, что после того, как Чжан Хаожэнь стал учеником внутреннего двора, он был готов рисковать своей жизнью, чтобы стать еще сильнее. Это было почти как если бы он воспринимал собственную жизнь как шутку. На самом деле, такие люди были самыми страшными, так как они не боялись потерять свою жизнь и продолжали гнаться за силой, независимо от всего остального. В некотором смысле, Чжан Хаожэнь был очень похож на Еченя. Он рисковал своей жизнью, чтобы стать сильнее. Он выбрал миссию белого ранга 3 звезд в качестве своей первой миссии, чтобы получить достаточно опыта и привыкнуть к миссиям. Затем он хотел взять миссию 4 звезд белого ранга, что было сложнее, чем его первая миссия, чтобы найти свои собственные пределы. После того, как он достигнет своего предела, он решил взять миссию 5 звезд белого ранга, чтобы преодолеть свои пределы и стать сильнее. Неосознанно, Ечень уже видел Чжан Хаожэня как того, кого можно было бы поставить в ряд с 4 лучшими молодыми мастерами. Это было не только из-за его уровня культивации, но и из-за его потенциала и таланта, его страсти и решимости стать сильнее. Ечень действительно ценил и восхищался упорством Чжан Хаожэня. Что же касается самого Еченя, он чувствовал, что и он станет сильнее с течением времени. Как только приехал в павильон плывущего облака, Ечень вошел и пошел в сторону боковой комнаты. «Сэр, я здесь, чтобы доложить о завершении своей миссии». В павильоне было много слуг. У них не было высокого уровня культивации, и в основном они помогали отделу миссии в секте текущего облака. Сидя за столом, человека средних лет сказал: «Покажите мне лист миссии и доказательства». «Вот». Ечень положил лист миссии и голову кровавого палача на стол. Среднего возраста человек посмотрел на лист миссии, а затем приоткрыл черную ткань, что была обернута вокруг головы. После изучения ее он сказал: «Молодец, это действительно кровавый палач, поздравляю с завершением работы, ваше имя?» «Ечень». «Подождите, дайте мне посмотреть». Как только кто-то становился внутренним учеником, все их личные данные отправлялись в павильон плывущего облака, чтобы сохранить для дальнейшего пользования. Вскоре он нашел информацию Еченя. Затем он вынул черную книжку из ящика и зарегистрировал информацию о Ечене и состоянии его миссии. Имя: Ечень. Возраст: 15 лет. Происхождение: член семьи Е, ученик внутреннего двора. Результат вступительных испытаний: отлично. Счет миссии: миссия 3 звезд белого ранга X1. Посмотрите, есть ли какие-либо ошибки. Дежурный положил черную книгу перед Еченем. Ечень только взглянул, прежде чем он кивнул. Да, все верно. Хорошо, давайте поговорим о награде. Вы можете не знать об этом, так как вы только что стали учеником внутреннего двора. Согласно правилам секты, она взимает 30% награды от всех миссий белого ранга, 25% от миссии серого ранга и 20% от миссии черного ранга. Награда за убийство кровавого палача 4000 золотых, исключая 30%, вы получите 2800 золотых. Когда он положил черную книжку обратно в ящик, он объяснил: 30% это действительно много. Но в этом есть смысл, так как секта играет важную роль в обучении вас быть тем, кто вы сейчас. Теперь ваша очередь отплатить секте. Кроме того, каждая миссия имеет бонусный доход, который иногда может быть даже выше, чем сама награда. Получив 2800 золотых, Ечень покинул боковую комнату. На следующий день Ечень не взял другую миссию. и в последующий тоже. На третий день после его возвращения павильон стал снова многолюдным. Чжан Хэжэнь, который считался мертвым, вернулся весь покрытый кровью. Его убийственная аура ощущалась издалека. Это привлекло большое внимание со стороны других внутренних учеников, и они пришли, чтобы проверить его. У Цзунмин, который только недавно вернулся, увидев это, изменился в лице. «С такой скоростью я никогда не смогу догнать его». Его решительность действительно шокирует. Очистив кровь с его лица, Чжан Хэжэнь осмотрел комнату, пока он не увидел Ечэня, стоявшего в толпе. Он засмеялся и сказал: «Ты, Ечэнь, я буду ждать тебя в битве за рейтинг». «Кто этот Ечэнь? Почему Чжан Хэжэнь ждет этого Ечэня? Он даже достоин внимания Чжан Хэжэня». Услышав слова Чжан Хэжэня, многие ученики внутреннего двора были немного смущены, поскольку большинство из них пропустили бой между Чжан Хэжэнем и Ечэнем. Все были заняты своими миссиями и подготовкой. Таким образом, они не слышали слухи. Но теперь, когда это случилось, они, вероятно, узнали о всей истории. Ечэнь серьезно ответил: «Конечно». Время шло быстро, в мгновение ока прошло полтора месяца. В течение последних двух недель Ечэнь выполнил только одну миссию 4 звезд белого ранга, в течение остального времени он тренировался. Что касается причины, почему он не брал миссию 5 звезд белого ранга, это было потому, что не было доступных миссий. Некоторые из них были слишком легки и, таким образом, оценивались в 4 звезды белого ранга, или они были слишком сложны и требовали больше времени на завершение. И самое главное, он чувствовал, что его техника истинная ци чистого юань собиралась достичь 7 этапа. Это было очень важно для него, потому что если бы он сможет достичь 7 этап, это дало огромный прирост к его скорости обучения. В тот же день появилась шокирующая новость, что достигла секты. После того, Ечэнь, наконец, узнал всю эту историю. Боевая секта Злой Земли на северо-западе от страны Небесного Ветра была уничтожена. 80 практики сферы формирования ядра были убиты, а 1000 учеников были либо убиты, либо ужасно ранены. Лишь небольшое количество людей смогло спастись. Когда он услышал эту новость, Ечэнь вспомнил о той ночи, когда он стал свидетелем 5 призраков, несущих гроб. Секта Злой Земли была на том же уровне силы, как и секта Текущего Облака. Тем не менее, последняя был самой сильной сектой 9 ранга, и может конкурировать с некоторыми сектами 8 ранга. Она была 9 ранга, только потому, требовалось много времени, прежде чем ранг мог быть улучшен. В противном случае секта Текущего Ветра не была бы одной из 5 лучших сект, среди десятков других сект страны Небесного Ветра. Но тем не менее, новость о секте 9 ранга, что была, повергла в шок всех. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 68. Глава 68. Пятерка сильнейших практиков. В секте Злой Земли было 20 старейшин внутреннего двора, у каждого из них было развитие равной сферы формирования ядра. На самом деле, глава секты Злой Земли, Цзян Тиньша, был на пике позднего этапа сферы формирования ядра, и использовал редкое оружие Большое Колесо Лунного Диска 1. С уровнем его культивации и оружием, он был настолько силен, что пятерка сект не могла его не недооценивать. Даже с такой силой, они были уничтожены всего за одну ночь. Ечэнь стал более уверен, что человек в гробу с 5 призрачными практиками, должно быть, были практиком сферы астральной границы. Он чувствовал, что не был тем, кто только недавно достиг сферы астральной границы, так как даже кто-то на этом уровне не мог иметь возможность истребить секту 9 ранга за одну ночь, даже с помощью 5 пиковых практиков сферы формирования ядра. Ечэнь покачал головой, он знал, что это на самом деле это было не его дело. Он был все еще слишком слаб. Все, что он мог сейчас сделать, это тренироваться, чтобы попытаться повысить свой собственный уровень культивации, дабы защитить себя в будущем. Новость о уничтожении секты Злой Земли достигли не только секты Текущего Облака, но и различные другие секты. Из-за этого вся страна Небесного Ветра была в шоке. Гора Ледяного Ужаса, где была расположена секта Злой Земли, все горы были полны трупов, что принадлежали как внешним ученикам, так и внутренним ученикам, основным ученикам, служащим, внешним старейшинам, внутренним старейшинам, а также членам семьи старейшины главы. Все они лежали на земле с широко открытыми глазами. Это выглядело ужасно. В середине главной площади, с внушительным видом стояла человеческая фигура. Однако, если быть более внимательным, можно было поняли, что он был уже умер. На его мускулистой груди было кровавое отверстие размером с чашу, из которого выглядывало его сердце. Его кровь уже высохла. Он был толстым и имел темно-коричневый цвет. Если кто-нибудь увидел его, он безусловно признал бы, что стоящий труп действительно был лидером секты Злой Земли, Цзян Тиньша. Сильный практик на пике позднего этапа сферы формирования ядра, его сердце было вынуто. Если кто-нибудь услышал об этом, несомненно, они бы испугались. Никто точно не знал, как долго она была там, но красная точка появилась с восточной стороны неба. Она становилась ярче и ярче, освещая всю окрестности красным цветом. Если присмотреться более внимательно, можно было разглядеть человеческую фигуру, завернутую в ярко-красный свет, направляясь в эту сторону с нечеловеческой скоростью. Пыш! Красный свет приземлился на главной площади, он обошел человеческую фигуру несколько раз, а затем бесследно исчез. Уничтожено за одну ночь, кто это сделал? Человек лет 40 положил на него свои руки. Он стоял и смотрел вниз как свирепый тигр. Он действительно был главой секты текущего облака, Лосинли. Среди первых пяти сект, секта текущего облака и северная снежная секта были ближе всего к секте Злой Земли. Услышав новость, Лосинли покинул секту сразу и пересек 10 тысяч миль в надежде найти какие-то улики, чтобы быть немного подготовленными к неопределенному будущему. Он протянул руку и сделал жест, захватывая воздух по направлению к груди Цзян Тиньша. В нем была какая-то злая ци, она до сих пор была внутри убитого. Свист. Злая ци была чрезвычайно устойчива, она разъедала истинную ци Лосинли. Он усмехнулся, и собранный красный свет в ладонях изжег злую ци в ничто. Прежде чем продолжить расследование, Лосинли вдруг поднял голову и посмотрел на северо-восток. Над горизонтом развеялись белые облака. Человеческая фигура приближалась на нечеловеческой скорости, все, что мешая его пути, были отброшены его чрезвычайно резкой ци, в том числе и воздух. Бум! Человек приземлился справа в 10 метрах от Лосинли. Человек был одет в белое, его лицо было бледным и чисто выбритым, его руки были за его спиной. Он был расслаблен, но все еще можно было сказать, что он чрезвычайно сильный. Лосинли осторожно изучил человека рядом с ним, а затем медленно сказал: «Сюэ Ужень, твоя сабля стала намного лучше, чем 3 года назад». Мужчина средних лет в белом слегка улыбнулся и сказал: «Это так, но в один прекрасный день эта острота может исчезнуть. Как насчет тебя? Я вижу, что вы достигли 11-го этапа техники Бога Ло». Лосинли не ответил. Человек перед ним был главой Северной Снежной Секты. Сюэ Ужень начал тренировки боевых искусств, когда ему было 9 лет, и достиг сферы конденсации ци, когда ему было 16 лет, и сферы формирования ядра в возрасте 28 лет. Исходя из этого, можно было бы подумать, что он не был гением. Может даже показаться, что он был чрезвычайно обычным. Но то, что сделало его иным, был тот факт, что он смог понять крайне редкое намерение сабли, когда достиг среднего этапа сферы формирования. Даже сейчас, никто не знал, насколько сильным он был в действительности. 3 года назад, Лосинли не имел уверенность в победе над Сюэ Ужень. Теперь, спустя 3 года, он был еще более уверен в этом факте. Он должен был признать, что, если бы они были должны когда-либо сражаться, его шансы на победу не превышали и 45%. Конечно, у него есть некоторые секретные боевые искусства, что он еще не показал, но он также был уверен, что Сюэ Синли имел что-то в запасе. Сюэ уже не обратил свое внимание на труп и спросил: «Вы узнали что-нибудь еще?» Лосинли вздохнул: «Немного. Была какая-то злая ци, присутствующая в теле Цзян Тиньша. По прошествии половины месяца, она все еще была в его теле». «О, я вижу». Сюэ уже нахмурил брови. Методы обучения секты Злой Земли отличались от других сект. Они вливали злой ци в их истинную ци, чтобы сделать его чрезвычайно мощным. Как правило, злой ци не может быть использовано, так как это было не то, что используют люди, его использовали демонические звери. Но, как-то секте Злой Земли удалось овладеть ею, и она стала лучшей сектой, когда он начал использовать злую ци в стране Небесного Ветра. Кто мог убить главу секты Злой Земли, Он был хорошо известен из-за использования злой ци, злая ци. Почему их злая ци не рассеивается, хотя уже прошла половина месяца? Кроме того, обратите внимание на выражение его лица. Он был в шоке, но в то же время под впечатлением. Он столкнулся с что-то, что впечатлило его до его смерти. Так что, я думаю, что какой-то старый монстр мог выйти из своего гнезда. Будучи практиком позднего этапа сферы формирования ядра, Ло Синли был очень наблюдателен. Он был в состоянии узнать правду из самых малых мелочей, это контрастировало с его внешностью. Услышав его, лицо Сюи Ужэня немного изменилось, но вскоре вернулось к спокойному виду. Старое чудовище вышло из своего гнезда, ты уверен? Уверен на 80%. В противном случае, кто мог бы истребить всю секту злой земли за одну ночь? Сюи Ужэнь слабо кивнул, потом вздохнул. Если это так, то это будет большой новостью для страны Небесного Ветра. Ло Синли усмехнулся, поднял голову и сказал: «Ту Чуншэнь здесь, Лун Бьюнь здесь тоже, а также Чжуан Цысянь, этот ублюдок не пришел, вместо этого он послал старейшину, он здесь. Он, очевидно, не воспринимает нас всерьез». Сюэ уже не мог ощутить то же, что Ло Синли. Он поднял голову и прищурил глаза. В юго-восточном направлении золотисто-желтого цвета радуга пролетела сквозь облака, создав в округе ветер. Он выглядел так, словно огромный огненный шар. Его сопровождали непрерывные звуки взрывов. Они были очень страшными. На юге начался дождь. Великолепная дама держала зонтик. Несмотря на то, что она шла очень быстро, было похоже, что она просто прогуливаясь под дождем. На западе появилась сильная гроза, направляющаяся к ним. Она выглядела высокомерно и двигалась немного медленнее первых двух. Кыш! Первым прибыла красивая женщина с зонтиком, ее волосы были блестящими, словно водопад, а тело было стройное, как у молодой девушки. Она была одета в синее платье, которое выглядело как волны. «Вы двое пришли рано». Красивая дама убрала зонтик и сказал с улыбкой. Ло Синли сказал: «Ваше божественное водное заклинание секты Ло Цзун такое же сильное, как говорят слухи. Я, Ло Синли, сегодня стал свидетелем этого». Великолепная дама была главой одной из трех лучших сект, секты Южного Ло Цзуна. Но она была самой молодой среди них, ей было только 30. Она была довольно загадочной, никто не знал, где она родилась и где она узнала о боевых искусствах. Один большое колесо лунного диска. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 69. Глава 69. Возрожденный. Лун Бьюнь решила немного пошутить. Неважно, насколько сильно божественное водное заклинание, так как ничто не сравнится с искусством солнечного света Ту Чуншэня, верно? Ну, и великое божественное искусство Луя тоже нельзя назвать слабым. И искусство солнечного света, и великое божественное искусство Ло, оба являлись огненными элементами боевых искусств. Первое являло собой нечто вроде солнца, которое могло своей силой взрывов сжечь дотла все на этой земле, в то время как второе могло являться как инь, так и янь, грубое и нежное. Со стольким количеством вариаций в одном только виде боевых искусств, тот, кто практиковал их, мог изучать все сам лично. Сюэ уже отрицательно покачал головой и сказал: «Сред нас, почетное звание самой загадочной должно достаться тебе. Кто только осмелится наверняка сказать, что он может одолеть тебя. Независимо от всех остальных, я никогда бы не смогла сразиться против намерения сабли Сюэ». Нельзя было утверждать наверняка, заключалась ли причина в характере Лу Бьюнь или же она просто была скромна, но она никогда не хвалилась своими достоинствами, а лишь восхваляла других. Но даже при таком раскладе, Ло Синли и Сюэ уже никогда бы не рискнули недооценить эту девушку, так как это закончилось бы плохо для обоих. Не так давно существовал практик пика позднего этапа сферы формирования ядра страны Ло, который, завидев очаровательную и талантливую Лу Бьюнь, сразу же стал питать к ней интерес. Он хотел жениться на ней, но она мягко тому отказала. Но он не отступил, а напротив, потребовал поединка, чтобы изменить ее решение. Условия были таковы: если она проиграет, то выйдет за него замуж, а если же она выиграет, то он немедленно исчезнет. Битва длилась ровно 10 движений, после которых он был поражен как физически, так и морально. Чтобы произвести такой эффект, Лу Бинь даже не требовалось раскрывать свой полный потенциал. С тех пор никто не решался недооценивать эту загадочную женщину. «Ха-ха-ха, я, Ту Чуньшань, здесь». Золотистый радужный нимб прорезал себе путь через облака. Казалось, что скорость он не собирался снижать даже при приближении, а ведь надвигался он прямо на Лосинли. И тут внезапно обжигающая волна обдала всю площадь, как если бы метеорит должен был вот-вот упасть в этом месте. «Даже не смей». Лосинли нахмурил брови, и каждый в этот момент мог сказать, что он был разозлен. Он вытянул обе свои руки вперед, словно был готов поймать огненный шар. Бум! Было такое ощущение, словно сами горы сотрясались. В результате, их столкновение со своих мест сдуло все в радиусе их расположения. Земля опустилась вниз на 5 метров, да буквально все поблизости превратилось в руинах, было разрушено и разорвано все на кусочки, даже труп Цзян Тиньша. Лу Бинь предвидела такой исход, поэтому окружила себя защитным барьером небесно-голубого цвета, которую сама и создала. Именно это и остановило волну прямо перед ней, не позволяя ей продвинуться дальше даже на сантиметр. Сюэ Ужин вмиг разозлился, прошел вперед и, сосредоточив могущественную энергию сабли, мгновенно пронесся между двумя главами. Вжух! Энергия сабли сделала свое дело и, как стало видно, разделила столкнувшихся, вот только сила от их столкновения не уменьшилась ни на чуточку. Напротив, волна удара продолжила свой путь, ползя по земле, разрушая за собой площадь на две части, на две абсолютно ровные части. В эту же секунду верхушка входной площади заскользила вниз, издавая при этом громкие звуки. Шух, шух, Лосинли и Ту Чуньшань отпрыгнули друг от друга в разные стороны. Как только нога Лосинли снова коснулась земли, он низким голосом произнес: «Ту Чуньшань, что с тобой, черт возьми, творится? Если тебе действительно так хочется поединка со мной, то ты только выбери дату. Да я тебя годами не видел. Как вижу, твое великое божественное искусство Ло улучшилось. И тем не менее, сейчас я использовал силу 9 солнц, а вот подними я эту силу до 10 солнц, ты бы уже потерпел поражение». Ту Чуньшань спустил рукава своей верхней одежды, словно вообще не сожалел о своем поступке. Лосинли пытался сдержать свой пыл, как только мог, и усмехнулся. «И что с того, что ты обладаешь силой 10 солнц? Думаешь, что моя великая энергия Цзэн Ло – просто декорация?» Эти двое всю свою сознательную жизнь находились в борьбе друг с другом, и никто из них не собирался сдаваться. Они даже не могли вспомнить причину споров и драк, но их это не заботило. Казалось, что великое божественное искусство Ло и искусство солнечного света были рождены, чтобы стать естественными врагами, превращая тем самым своих пользователей в пожизненных врагов. Несмотря на всю свою ненависть к друг другу, они не могли не принять того факта, что оба впечатлены силой Сюэ Ужиня. Удар энергии сабли оказался удачным благодаря точному попаданию в точку столкновения, идеально подобранные моменты и время, а также сила, с которой был произведен удар, не могла не поражать. К тому же, все собравшиеся здесь главы знали, что Сюэ Ужиню в этом деле не было равных, а ведь секунду назад он еще не был даже настроен серьезно. «Что ты творите? Сейчас не время махаться кулаками». Лу Бинь выступила вперед и попыталась принять на себя роль посредника. «Ну, раз уж ты просишь, я остановлюсь. Вот только позволит ли мне это, братец Ло?» Ту Чуньшань рассмеялся. «Ха, только дождись того момента, когда мы закончим разбираться с возникшей проблемой, и вот тогда я покажу тебе свое новое боевое искусство. Но, конечно же, все зависит от тебя и от того, достаточно ли ты храбр, чтобы принять мое предложение. Почему бы нет?» Ту Чуньшань прищурился. Сюэ Ужинь, только что осуществивший атаку, не проронил и слова. Он действительно хотел увидеть, как эти двое вступят в бой, так как среди таких людей, как они, подобное являлось редким зрелищем. Вскоре после этого прибыл и старейшина, который шел к площади прямо по свету. Все собравшиеся здесь, Ягао Тиньхэ, опоздал он ни капли не волновался, даже учитывая тот факт, что он стоял перед четырьмя лидерами лучших сект. Напротив, он вел себя даже немного надменно. Сюэ уже нахмурился и сказал: «Где Чжуан Цинсянь?» Старейшина в ответ на это прочистил горло и ответил: «Лидер сейчас тренируется за закрытыми дверями, посему не имел возможности лично сегодня здесь присутствовать. Что же касается сегодняшней проблемы, то о нем вам больше не стоит беспокоиться, ибо мы, Изумрудный дворец боевых искусств, уже получили информацию из первых рук о случившемся». Все четверо, поражено уставились на Гао Тяньхэ. Даже при том, что Гао Тяньхэ был на пике поздней сферы формирования ядра, он все еще не мог выдержать на себе взгляд четырех пар глаз могучих людей. Но это и в сравнении не шло с тем, что он собирался рассказать. Он глубоко вдохнул, собрался с силами и сказал: «Около полумесяца назад несколько учеников из нашей секты боевых искусств отправились на миссию, и тогда-то они и увидели пять духов, которые несли на своих плечах гроб. И вот, спустя полмесяца, новости об уничтожении секты Злой Земли разлетелись повсюду, тем самым дав нам шанс сложить пазл. После тщательного расследования, нам удалось прийти к выводу. Культ девяти дьяволов, который был разрушен 20 лет назад, был вновь возрожден. Убийство в этом месте, по всей видимости, дело рук 108-го призрачного воина, призрак-артист, который являлся единственным, кому приносило удовольствие жить в каменном гробу». И снова, шок все не отпускал четверку. Лу Бьюнь спросила: «Это действительно правда? Стал бы я шутить о чем-то столь серьезном?» Но все еще не столь серьезно. «Мы все были свидетелями падения этого культа, и знаем наверняка, что те из них, кто выбрался живым, не должны представлять великой угрозы. Если мои догадки верны, то сейчас они берегут силы и запасаются новыми, так что в ближайшее время стране ветра не стоит ожидать нападений на крупные секты боевых искусств. Однако не могу подобного сказать о мелких сектах. По крайней мере, в следующие 3 года или даже 5 лет нам, возможно, не придется ни о чем волноваться. Но после этого времени столкновение лицом к лицу с ними будет неизбежно. 3 года или же 5 лет, кто мог сказать наверняка? Как только они расправятся с мелкими сектами и накопят достаточно сил и денег, они могут начать охоту на крупные секты. Кто мог забыть о всех кошмарах, вызванных культом девяти дьяволов? Они были едва ли столь же сильны, сколь и все школы боевых искусств в южном регионе вместе взятые. Если бы не другие страны, пришедшие на помощь, южный регион мог бы и вовсе перейти под контроль культа. По сравнению с ним, страна ветра была словно муравей, в то время как 5 лучших сект боевых искусств не могли сойти даже за муравья. Что же касается призрака-артиста, который входил в число 108 призрачных воинов, то его даже не считали сильным в культе, однако для страны ветров он был неостановим. Он был относительно тихий, наверняка потому, что был серьезно ранен, и ему все еще требовалось время на восстановление. В противном случае, секта Злой Земли была бы далеко не последней школой, подвергшейся уничтожению. Следующей могла бы стать даже одна из 5 лучших сект. Вжух! Холодный ветер пришел из ниоткуда, и все, кто был на площади, не мог не взволноваться. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 70. Глава 70. Миссия 2 звезд серого ранга. Ночью Ечень находился в своей кровати, когда вдруг резко распахнул глаза. Он протянул перед собой руку и создал меч из своей ци, соответственно. Мгновение спустя меч, словно молния, выстрелил в стену напротив кровати. Шух! Стена оказалась как тофу, настолько легко пронзил ее меч из ци, оставив в ней маленькую дыру. Я наконец достиг 7-й стадии истинной ци чистого цзюнь.